Глава 17. «Зато можете не переживать, барин», — ответил Иван. «Сумею сберечь Ольгу, а коли кто сунется, пожалеет о том». «Ладно, ступай», — сказал я после небольшой паузы для раздумий. «И пока молчи об уговоре, сам все скажу». «Как скажете, Михаил Алексеевич», — кивнул конюх и вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Я остался один в тишине. Дела до бумаг совсем не было, и я собрал их на краю стола стопочкой. Что-то последние события в доме не располагают к работе. Сосредоточиться не выходит от слова совсем. А мне, между тем, нужно искать нового вкладчика в лошадей. Без вливаний со стороны мне не справиться. Со всех сторон стали преследовать неудачи. И с женой вопрос о разводе поднят, и... Ольга от нас уходит. Я и сам не смог себе ответить на вопрос, что из этого больнее. Наверное, все и сразу. Как же мне с этими бедами разобраться? За что хвататься? Расставить приоритеты, что из всего важнее не получалось? Наверное, стоит завтра подать прошение о разводе. Смысла нет тянуть, раз уж я решил, что простить Ульяне ее подлость не смогу. Буду содержать ее. Готов обеспечить жизнь, но доверять больше не смогу. И быть ее мужем мне не хочется. Узнав, что бывают другие, светлые девушки, готовые ради тебя пойти на убийство, готовые рисковать собой, чтобы спасти тебя, я больше не мог думать о браке с Ульяной. Теперь я понимал, что никогда ее не любил. Это был классический брак по расчету, причем по расчету наших родителей. Все так жили. И мы жили, пока не появилась другая. Та, что свет принесла в дом. Та, что смех принесла. Та, что не перестает удивлять изо дня в день. Та, что не ровня мне и словно бы вообще из другого мира. Но только с ней я ощутил себя живым, нужным, сильным. Не знаю, как она это сделала. Ведь девчонка совсем еще. Но именно с ней я ощущал себя словно бы у себя дома, на своем месте. Но мне придется от нее отказаться. Не пара мы. Никто нас не поймет. Так скоро нас с Ульяной не разведут, и защитить ее так, как это сделает законный супруг, я не смогу. Одна надежда на Ивана. И на то, что Ольга поймет мое решение и согласится. Только как подумай о том, что придется буквально самому ее нарядить в свадебное платье и отдать навсегда другому, сердце кровью обливается. Но деваться некуда. После того, как решу дела с прошением о разводе с Ульяной, сразу же намерен переговорить с Ольгой. Здесь тоже тянуть не стоит. Лучше сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Я вздохнул. Встал из-за стола и прошел к сейфу, где хранил деньги и важные бумаги. Достал свернутый лист и развернул его. В который раз пробежал знакомые строчки глазами. Собственной рукой я вывел эти буквы. «Освобождение Ольга ее вольная». Она станет свободной. Только мы оба этому вовсе не рады. Завтра я вручу бумагу ей, и больше она не будет принадлежать мне. Больше не будет крепостной. Уйдет из этого дома. Станет хозяйкой совсем другого, своего. Станет невестой, затем женой. У нее появятся свои заботы, потом дети. Уверен, дети у Ольги будут очень красивые, как их мама. В своих хлопотах она совсем позабудет о нас. Соне мы найдем новую няню. Все вернется на свои места. Я снова обрету покой, то, чего желал больше всего сейчас.